Глава 16. Как бриты впервые победили англов под началом римлянина по имени Амброзий. Изгнав или рассеяв жителей острова, враги вернулись домой, и бриты начали медленно восстанавливать свои силы и боевой дух. Выйдя из своих укрытий, они единым голосом взмолились о небесной защите, чтобы не позволено им было погибнуть вовсе. Вождем их в то время был некий Амброзий Аврелиан, почтенный муж, единственный из народа римлян, переживший ту бурю, в которой погибли, между прочим, и его родители, носившие царское имя и достоинство. Под его водительством бриты собрали силы, вынудили своих победителей к битве и с помощью Божией победили. С того времени побеждали то бриты, то их противники до года битвы у горы Бадан, где бриты сразили немалое число своих врагов спустя 44 года после прибытия тех в Британию. Но об этом после.